Потерявший почву. Подпоручик Иванов вышел в отставку, и с Кавказа, где квартировал его полк, приехал в один из городов Средней России. Еще будучи юнкером, он получал от своей единственной родственницы, старушки и тетки, жившей в этом городе, небольшие суммы денег, и теперь, бросив службу по служебным недоразумениям, приехал к тетке, чтобы пока до новой должности пережить трудное время. Дорогой Иванов скромно мечтал о какой-нибудь должности на железной дороге или в конторе, о чистенькой комнатке, о женитьбе. Но предположения его не сбылись. Тетка умерла несколько лет тому назад, и он совершенно одинокий очутился в чужом городе, без средств, без знаний жизни. За короткое время розысков Иванов потратил несколько рублей, бывших при нем, и распродал остатки гардероба. У него осталось только одно военное сильно поношенное пальто, и то без погон, которое он не имел права носить в отставке, и продал барышнику на выжигу. Дошло до того, что хозяин гостиницы, где остановился Иванов, без церемонии выгнал его за неплатеж нескольких рублей, и он вышел на улицу, полуголодный, оскорбленный. За неделю, даже накануне, он и не мечтал о таком положении, в каком очутился. Он начал заходить из магазина в магазин, из конторы в контору, просил занятий, рассказывал обстоятельства, заставившие его искать работы, и всюду получал отказ, то в притворно вежливой, то в грубой форме. Один купец, повертев в руках приказ об его отставке, предложил поступить в швейцары к подъезду. Двери будешь отворять, калоши и платья снимать. Жалование 5, да чайных с краснику набежит, а к празднику из четвертную только услужить смоги. Иванов счел это предложение за глумление и ушел, сопровождаемый насмешками. Заходил он на железную дорогу, в кондуктора просился, но здесь ему прямо сказали, что без особой протекции высшего начальства мест не дают никому. Последняя надежда лопнула, и он бесцельно бродил по улицам, шлепая по лужам, образовавшимся за 2 дня оттепели. Куда ж идти? Поминутно задавал он себе вопрос и не находил ответа. Мысли, одна нелепее другой, несбыточные надежды мелькали в его голове. Что бы я нашел сейчас на улице? 1000 рублей. Оделся бы щеголем, квартирку нанял. Кабинет, чтоб выходил окнами. На полдень. Шторы сделаю, как у командира полка, с ровой и синей отделкой, непременно синий. Потом мысли его вдруг перескакивают. Он в бою бросается взводом на дымящийся редут, захватывает неприятельское знамя. Его поздравляет отрядный командир, целует, навешивает ему себя на грудь беленький крестик. Он же ощущает крестик у себя на груди. «Эй! Берегись!» — раздается голос извозчика и разрушает сладкие мечты. Иванов вдруг огляделся и почему-то устыдился своего военного форменного пальто, того самого пальто, надев которое 2 года тому назад, в первый раз при производстве, он воображал себя наверху счастье и с презрением оглядывал всех штафирок. А теперь... Ему самому казалось, что все на него смотрят, как ненагодного никуда человека, потерявшего почву бездомника. Он при каждом случайно остановившемся на нем взгляде прохожего как-то терялся и отворачивался. Оборванный рабочий, несший мешок щепок, своим взглядом тоже сконфузил Иванова. «Отчего ж этот оборванец идет гордо, не стыдится, а мне стыдно своего пальто, еще очень приличного?» — задавал себе вопрос Иванов. — От того, что рабочий, если его спросят, чем он занимается, ответит — работаю. А если его спросят, где он живет, он назовет свой угол. — Вот отчего, — думал Иванов и шел вперед без цели. Он еще более ослаб, утратил последнюю энергию. Зимняя оттепель способствовала этому, а голодный желудок усиливал нравственные страдания. Он в сотый раз ощупывал свои пустые карманы, лазил за подкладку пальто, мечтая разыскать завалявшуюся, может быть, монету. Наконец снял ремень, которым был подпоясан, и продал его за 7 копеек в съестной лавке. Он вспомнил, что при въезде в город видел ряд постоялых дворов. Пятак он оставил в кармане для уплаты за ночлег, а за 2 копейки купил мерзлого хлеба и, спрятав в карман, ломал по кусочкам и ел из горсти. Это подкрепило силы. Проходя мимо часового магазина, он взглянул в окно. Большие стенные часы показывали 7. Было еще рано идти на постоялый двор. Иванов зашел в бильярдную. Комната была полна народом. Шла крупная, интересная игра. Публика внимательно следила за каждым ударом 2 знаменитых игроков. Иванов, игравший когда-то, сам увлекся и, сидя около печки, пригрелся и забыл обо всем. Однако игра кончилась. Кукушка выскочила из часов и прохрипела 11 раз. Боясь опоздать на ночлег, Иванов с трудом расстался с теплым углом светлой, веселой комнаты и вышел на улицу. Подмерзло. Крупными хлопьями, напоминавшими куски ваты, валил снег, густым пологом спускаясь на улицу и ослепляя глаза. Иванов долго шел, спрашивал прохожих и, наконец, добрался, окоченев от холода до окраины. Ворота одного из постоялых дворов были не заперты, он вошел в кухню. — Переночевать бы у вас, — обратился он к дворнику, аппетитно евшему жирные щи с крышеной солониной. — С лошадью? — спросил дворник. — У меня лошади нет, я один. — Один? Без лошадей не пускаем. Уж ученые обкрадывали. — Рядом ступай, там и жуликов пускают, — послышался голос с палати. Еще новый голос энергично прибавил. — Гони его к лешему, Федот, по шее его. Иванов вышел. Из теплой избы с запахом горячих щей он опять очутился на улице. Он постоял на улице, посмотрел, цел ли пятак в кармане, подошел к соседним воротам и долго прислушивался. Было тихо, только слышалось фырканье лошадей и изредка удар копыта по лозе саней. Он начал стучаться. И стучал долго. — Кто тут? — отзвались наконец со двора. — Пустить переночевать! Двор полон, лошади негде поставить! Дверь отворилась, на пороге стоял дворник. — Я заплачу, вот 5 копеек. — Уходи, пока ребра целые, жулье! Ишь! Варищ, барабань, вот домой пришел, и дверь с треском захлопнулась. Измученный, голодный, оскорбленный, Иванов скорее упал, чем сел на занесенную снегом лавочку у ворот. В голове шумело, ноги коченели, руки не попадали в рукава. Он сидел. Глаза невольно начали слипаться. Иванов сознавал, что ему надо идти, но не в силах был подняться. Он понемногу замирал. Удар часового колокола вывел его на момент из забытья. Бьет часы, он считает. 1, 2, 3, 4, 5. Звуки все учащаются. Он считает. 12, 13, 14, 20. Все чаще и чаще бьют удары колокола. Пожарный набат. Зарево перед ним. Вот он около пожара. Пылает 3-этажный дом, пламя длинными языками вырывается из окон 3-го этажа. Вдруг в одном окне показывается стройная женская фигура в голубом платье. Она умоляет о помощи, ломает в отчаянии руки. К окну подставлена лестница, но никто из пожарных не осмеливается лезть в огонь, а фигура в окне продолжает умолять о помощи. Ее роскошную пепельную косу уже охватывает пламенем. Тогда он, Иванов, бросается в огонь и спасает. Он чувствует приятную тяжесть на своем плече, слышит аплодисменты, одобрение толпы. Руки его обожжены, концы пальцев ноют, но он чувствует себя в блаженном состоянии. Вот он вместе со спасенной красавицей уже в комнате. Самовар стоит на столе сквозь голубой полусвет. Он видит ее, роскошную блондинку, признательно, с любовью смотрит она ему в глаза. Ему бесконечно хорошо, только ноют обожженные пальцы рук. Он засыпает на мягком голубом диване. Вдруг странную, непонятную боль ощущает он в голове, во всем теле. Он пробует открыть глаза, встать, но не может пошевелиться. Он чувствует только, что кто-то обхватил железными ладонями его голову и безжалостно вертит уши, боль невыносимая. Иванов старается спросить, что с ним делают, но с языка срывается стон. В ответ слышны слова «Жив еще! Трешепче!» И опять началась та же ужасная пытка. Наконец он открыл глаза. Перед ним стояли люди в шубах и солдатских шинелях. Один тер им обеими руками уши, а двое других оттирали снегом руки, и еще кто-то держал перед лицом фонарь. — Вали, извозчик, довези пьянчугу в больницу, видишь, весь обморозился, — проговорил оттиравший уши, и Иванова взвалили в извозчичьи сани. В городе в том же году появился молодой нищий на костылях, без пальцев на обеих руках. Он не просил у прохожих, а только на несколько минут останавливался на темных перекрестках и, получив несколько копеек, уходил в свой угол. Трущоба приобрела себе еще одну жертву.